У котла кормщик молчан Прозвиков учинил строгий допрос. «Мы строгановские люди», — сказала незнакомцу, — «идем по торговому делу. Всякого в свою дружину не пустим. Вот и обскажи нам, кто ты таков, из каких мест и как на Волок попал». Незнакомец кивнул головой. «Степан Елисеев, сын Гурьев», — назвал он себя. «Из Бежецкого верха, крестьянин боярина Ивана Петровича Федорова. Землю пахал и хлебушек сеял. И в отхожий промысел бывало ходил, кормщиком на дощаниках и речных лодьях. На жизнь жаловаться не приходилось, боярин был справедлив и милостив. Жена детишек народила, двое было. А в прошлом годе беда пришла. Сам царь к нам в Бежецкий верх пожаловал с кромешниками. Боярские хоромы порушил и наши избенки сжег. А холопов да слуг боярских и нас, мужиков-хлеборобов, топорами зарубили, либо пиками покололи. «Что так?» — спросил Максим Бритоусов, мореход с белой бородой и с густой белой гривой. «Откуда нам знать? Говорили, будто наш боярин измену замыслил. Похотел сесть на царский престол. Воно как!» — сказал Бритоусов. «Значит, ты, Степан Гурьев, против царя вор?» Степан хмуро посмотрел на старика. Вором не был, за царя батюшку всегда готов был голову положить. А в тот раз не показался он мне. «Воно как!» — опять сказал Бритоусов. «Мужиков топорами рубили, да на колы сажали. А баб наших и девок повелел царь Иван Васильевич да наготы раздеть. Кур на улицу кромешники выпустили, а царь заставил баб наших кур ловить». Голос Степана Гурьева задрожал. А кромешники из луков стали стрелять по жонкам, да и положили всех до одной. Остались живы те, кто в лес успел убежать, да те, что на потеху себе царь оставил. «Откуда ты знаешь, что сам царь приказал вашим жонкам кур ловить?» — подал голос Федор Шубин. «Да уж знаю. Царь у часовни остановился, а часовни мой брат Семен за иконами спрятался. Он и слышал, и мне сказал. А ты где был в то время?» «Я-то? Я в лес за хворостом поехал. Потому и жизнь себе сохранил, да и не рад, что жив остался. Детишек малых, и те кромешники в огонь покидали». А царь смеялся, «Гойда, гойда!» Кричал. «Разбередили вы мне душу, братцы!» — закончил Степан Гурьев. Ватажники молчали. «Воно как!» — нарушил тишину Бритоусов. «А скажи нам, человек хороший, как ты в здешних местах сам один оказался?» «Далеченько, Ямальский Волок, от Бежецкого верха. Узнал я, братцы, что с женой и детками содеялась, и надумал из нашего села бежать, и брат со мной, и еще три мужика. Пошли мы вольных краев искать, где пехом, где рекой, где с обозом прилучалось. Так мы до Холмогор дошли, и еще дальше, в Мизень. Короче говоря, взяли меня мизенцы и брата моего в артель. На четырех кочах мы за меховым товаром в Мангазею подались, где морским ходом, где по рекам и волокам. С реки Зеленой в море вышли, а на второй день учало погодою кочи бить. Три кочи разломало, а запасы и людей разметало по морю. И плыли люди на берег на веслах, и на тесинах, и в карбасах, кто как мог. А коч купца Астафьева кинула на берег, цел и завалила на мысе песком. Две недели тот Астафьевский коч мы из песка выгребали и смели снимали. Степан Гурьев тяжело вздохнул. И собрались мы на Астафьевский коч и шли на восход парусом один день. Ночью снова бросила ветром коч на сухой берег, и снять смели не смогли. Выбрались мы на берег мокрые, кое-какие запасы и товары с собой свезли. Развели огонь, согрелись, заснули с устатку. Наехала на нас немирная самоедь. И на меня один навалился. На силу вывернулся я у него из-под рук. Отбились кое-как. Осталось нас семеро. Однако захватила самоедь припасы, муку и мясо сушеное. И оголодали мы вовсе. Решили карбасом обратно на Волок возвратиться. Да не всем привел Бог. Налился карбас полон воды, и пару с ветром изодрало. Весла из рук вышибло, и не знаю, как до берега добрались. Померли товарищи, кто на морском ходу, кто на реке, и брат мой помер. Мне одному довелось к кресту дойти. Степан Гурьев перекрестился, словно подтверждая правду своих слов, замолк и склонил голову.